Эпилог. Прошло 10 лет. Все получилось так, как и было задумано. Я с отличием окончил экстерном Бауманку, получил звание летчика-космонавта СССР, и моя жизнь неразрывно была связана с космосом. Тем паче, что звание астронавта вместе с золотым значком и космической медалью почета Конгресса я тоже получил, а также звание почетного гражданина Гарада, что давало мне полное и неоспоримое право участвовать во всех совместных космических и не только проектах. Но в основном, разумеется, космических. По нескольким причинам, основная из которых, чтобы я сам себе не говорил, была любовь к космосу. Спросите любого земного космонавта, астронавта или городского космолетчика, зачем он стремится снова и снова за пределы родной планеты. Уверен, что каждый из них назовет только одну главную причину. Без космоса он не может жить. Как хороший моряк без моря, летчик без неба, хлебопашец без нивы, а художник без игры воображения. Как любой увлеченный человек без объекта своего увлечения. А говорил я себе много разного, оправдывая свое слабое участие в тех или иных очень важных и значимых проектах. Например, в создании в Советском Союзе ШАНЭЛ – школ новых людей. Там, в этих школах, детей учили управлять своим телом, памятью и вниманием так, как учат детей на Гараде. Учили входить в Арно, используя все преимущества этого состояния. Учили любви и эмпатии. Учили, что плодотворно работать и творить гораздо интереснее, чем ничего не делать или бездумно прожигать жизнь. Учили, как долго жить, оставаясь при этом молодым и энергичным. И многому-многому другому. Да, таких школ пока было мало. Их создание и распространение упиралось не только в нехватку квалифицированных кадров, но и в упорное сопротивление прежней системы советского коммунистического воспитания, давно закостеневшей и находившейся в полном тупике, но упорно не желающей сдавать свои позиции. Но тем не менее, они появлялись и успешно работали. Пока в основном только в Советском Союзе, странах социалистического лагеря, на Кубе и в Китае. Но последнее время стали появляться в США, Израиле, Японии, Бразилии. Остальной мир тоже внимательно к ним присматривался. Уж больно невероятные результаты демонстрировали выпускники. Но я не мог посвящать ШАНЭЛ много своего времени. Таланта и любви к детям не хватало. Воспитывать и учить – особое призвание. У меня его не было. К счастью, на Гараде имелось достаточное количество талантливых силгурдов, готовых отправиться на Землю и помочь кровным братьям-землянам воспитать нового человека. Благо, за эти 10 лет было построено еще 3 нуль-звездолета. Теперь, включая горное эхо и звездный ветер, их было 5, и рейсы между Гарадом и Землей стали, если не регулярными, то вполне обыденными. Да, базу на Луне мы построили. Вместе с кварковым реактором и станцией дальней связи. Очень полезная и нужная оказалась затея, в особенности, когда полетели первые космолеты с ядерными двигателями и гравигенераторами, собранные по технологиям гарадцев. Советский Союз, у которого к моему появлению на Земле начали проявляться первые признаки застоя, окреп экономически и получил мощный толчок к дальнейшему развитию. Этому немало поспособствовали наглядный пример и помощь Гарада, а также позиция Леонида Ильича, который, окрепнув физически, сумел переиграть старых партийцев, не желавших никаких перемен, и теперь в свои 78 был по-прежнему полон сил, энергии и желания работать. А уж опыта ему было не занимать. За СССР потянулись и другие страны социалистического лагеря, включая Китай, руководство которого быстро сообразило, что с такими союзниками, как СССР и Гарад, можно горы своротить и спокойно накормить, одеть, дать хорошую работу и перспективу на будущее всему своему, давно перевалившему за миллиард населению. Тем не менее, капитализм и весь западный мир не сдали своих позиций и не перешли на социалистический путь развития. Однако аппетиты и агрессию пришлось сильно поумерить, просто потому что сотрудничать оказалось гораздо выгоднее, чем враждовать. Как в космосе, так и на Земле. Что-что, а деньги наши западные партнеры по-прежнему считали очень хорошо. Заслуги Гарада в этом процессе, опять же, было трудно переоценить. Ну и я, как лицо заинтересованное, надеялся, что мой скромный вклад в дело мира во всем мире имеет некоторое значение. А как не быть заинтересованным лицом? Татьяна сдержала обещание и вышла за меня замуж, родив двух замечательных деток-погодок, мальчика и девочку. Случилось это далеко не сразу. Сначала моя будущая жена, одна из первых на Земле, закончила Шанэйл. Было трудно, но она справилась. А затем, уже играючи, литературный институт. Сейчас активно публикуется и недавно вступила в Союз советских писателей. Но, слава богу, случилось, и теперь я – любимый и любящий муж и отец, занятый, к тому же, любимым делом. Таковым и собираюсь остаться еще очень и очень долго, до самой смерти, которая, естественно, когда-нибудь придет, но будет уже не страшна, потому что все важное сделано. Да, наши отношения с дельфинами и плазмоидами-юпитерианцами развиваются нормально и даже хорошо. В особенности с дельфинами, которые стали незаменимыми помощниками и соработниками в исследовании и обживании еще одного космоса под названием Мировой океан. А в примирении с плазмоидами важную роль, как мы и рассчитывали, сыграло возвращение домой малыша в целости и сохранности. Нам даже разрешили в перспективе построить научно-исследовательскую станцию на Каллисто и пообещали осторожное сотрудничество. Что касается странников, то их мы пока не нашли, даже следов. Луна оказалась в этом смысле пуста, а Солнечная система слишком велика, и если даже и существует где-то заброшенная и древняя инопланетная база, то найти ее во много раз труднее, чем иголку в стоге сена. Так что загадка разделения человечества 2,5 миллиона лет назад продолжает оставаться загадкой. Что ж, время ее разгадать есть. Жизнь длинная. В конце концов, все только начинается. Не правда ли?